Глава 12. Вкусная бехеровка, красивый и совершенно не страшный, как выяснилось, парень напротив, полумрак, тихая музыка, и мне на мгновение начинает казаться, что я на настоящем свидании. Хочется, не отрываясь, смотреть в теплые медовые глаза Влада, ловить каждое движение зрачков, прислушиваться к каждому сказанному слову. Но тут он говорит тайно. Сигнал тревоги с сиреной гудит в голове. «Варя, очнись!» — слышу мамин голос. Он пробивается из глубины сознания и все возвращает на круги своя. Призрачный мир фантазии взрывается яркой вспышкой и рассеивается. Я нахожусь в Карловых Варах, сижу в кафе и должна следовать плану, составленному мамой, иначе ей и мне грозит страшная беда. В душе все протестует, но реальность диктует свои условия. Я встаю, прерывая допрос, мечтаю выйти на свежий воздух, а еще лучше отсидеться в номере до своего рейса. 2 дня. Больше у меня нет времени на осуществление задуманного. Меня трясет от переживаний. И тут еще Влад тащит меня в костел. Не знаю, что случается со мной. Я и сильно верующей никогда не была. А в церкви словно благодать опускается вуалью на голову. Так хорошо становится, так легко, что я поддаюсь атмосфере. И Владу, который толкает меня куда-то за шторку и крепко прижимает к себе. Я чувствую его горячую ладонь на своем бедре, но мне это нравится. Кожа от нетерпения подрагивает, колени подгибаются, я даже стараюсь не дышать, чтобы не разрушить опять очарование момента. Влад властно захватывает в плен мои губы, а я тянусь к нему, как к колодцу со студеной водой, и не могу напиться. «Со дела ты?» — окликает нас резкий голос. «Что вы делаете?» Мы отпрыгиваем друг от друга, как ужаленные. Места в будочке мало, развернуться негде. Влад ударяется спиной, вскрикивает, резко наклоняется ко мне. Я налетаю коленями на скамейку, взмахиваю руками, пытаясь удержать равновесие и хватаюсь пальцами за штору. Она благополучно срывается с петель, и мы на глазах у пораженного священника вываливаемся в проход церкви. Именно в этот момент музыкант ударяет по клавишам органа, и под своды костела возносится знаменитая токката и фуга ре минор Себастьяна Баха. Последние торжественные аккорды обрушиваются с высоты на бренные головы преступников и венчают наш позор. Наступает звенящая тишина, и в ней дребезжащий голос священника слышится гласом небесным. «Не стыдимся, молоди, в костеле!» «Как не стыдно, молодежь, в костеле!» Я вжимаю голову в плечи, и сейчас развернутся хляби небесные, и полетит нас кара в виде грома и молний. «Простите нас!» — бормочет Влад, хватает меня за руку, и мы быстрым шагом начинаем выбираться из собора. Народу стало больше. Теперь все взгляды устремлены к нам. Люди неодобрительно качают головами, а я уже прихожу в себя и едва сдерживаюсь, чтобы не рассмеяться в голос. Веселье так рвется из груди, так и бурлит где-то внутри. На улице мы, наконец, даем волю чувствам, бежим по набережной реки тепло и хохочем. Погоди, больше не могу. Останавливаюсь я и наклоняюсь. Надо восстановить дыхание. Как он нас, — вторит Влад, — такой серьезный дядька, прямо под музыку угадал. Мороз по коже. Смотри, видишь, мурашки. Влад тянет ко мне обнаженную руку, я смотрю на загорелую кожу, на рельефные мышцы, на змеек вен, и дыхание перехватывает. И почему-то крик рвется из груди. «Вижу. А мы тоже хороши. Что такого? Ты считаешь нормальным целоваться в церкви? И что в этом ненормального? При венчании молодожены целуются, это так, скреплен небесами. Но мы не молодожены. Я возвращаюсь в реальность». Влад идет рядом и молчит. Близость, которая была между нами минут назад, исчезает. Ну что ж, и без того значительный прогресс в отношениях. Может, выпьем по чашечке кофе? Спрашивает он, когда мы равняемся с лобби-баром отеля. Запах и правда плыл по холлу великолепный. Туристы отдыхали, сидели на веранде и наслаждались теплым вечером и хорошей компанией. «А не поздно для кофе? Ты уже хочешь спать?» «Нет. Тогда пошли». Влад опять берет меня за руку, я довольно улыбаюсь уголками губ. Мама бы одобрила мои успехи. Не я, а Влад хочет продлить общение. Мы пьем кофе и болтаем. Алкоголь уже выветрился из крови, и я напряженно думаю, а что делать дальше? Если он предложит провести с ним ночь, соглашаться или нет? С одной стороны, это соответствует моим планам. Идеальный момент, как раз начало овуляции. А с другой, не посчитает ли меня легкомысленной золотоискательницей? Хотя какая мне разница? Но стоило только об этом подумать, как защемило сердце. Мне нравится этот мужчина, очень нравится, не хочу его обманывать. И что делать? Держась за руки, мы заходим в отель, поднимаемся в лифте. Влад пытается поймать мой взгляд, но я никак не могу решить для себя, что же делать. Уйти или остаться? Поэтому смотрю куда угодно, только не на него. Кабина останавливается на третьем этаже, я выдергиваю пальцы из его ладони и выхожу в коридор. Спокойной ночи, говорю, а сердце замирает в ожидании, позовет или нет. Счастливых снов, говорит он и протягивает палец к кнопке. Дверь закрывается, я разочарованно бреду по коридору к своему номеру. Бросаю на кровать сумочку, вытаскиваю телефон, который отключила еще в кафе. Бедная моя мамочка, наверное, не может заснуть, переживает за свою непутевую дочь. Не успевает загореться экран, как раздается звонок. «Варя, ты хочешь свести меня с ума?» «Не хочу», — говорю я, и вдруг чувствую, как сжимается горло от подступивших слез. Начинаю часто дышать, чтобы справиться с приступом отчаяния. Но маме слова не нужны, она и так все понимает. «Варюша, возвращайся. Бог с ним, с наследником. Как-нибудь справимся. Сегодня покупатели на квартиру приходили. Мне удалось договориться о хорошей цене. Сможем даже комнатку купить в коммуналке или однушку на окраине. На какое-то время хватит». «Мамочка, мамочка, что же делать? Я не могу вот так, он хороший человек». «Варя, не плачь. Всегда за черной полосой идет белая. Будет и на нашей улице праздник». «Мамочка». «Знаю, болтаю банальности, но...» Стук в дверь заставляет меня вздрогнуть. «Погоди». Я прислушиваюсь. «Может, это к соседям?» «Что? Что?» — шепчет мне в ухо мама. «Кто-то стучит. Посмотри». Я приближаюсь к двери и теперь четко слышу, как кто-то стучит костяшками пальцев. «Кто там?» «Варя, это я. Впустишь?» Молчу, не зная, на что решиться. «Варя, это он?» Голос в трубке дрожит от волнения. «Да». «Не открывай. Если не хочешь, не открывай дверь. Пусть идет лесом». «Мама, спокойной ночи». Я выключаю телефон и распахиваю дверь. Влад стоит в коридоре и ухмыляется. В одной руке корзинка с фруктами, в другой — бутылка шампанского. «В гости пустишь?» Я молча делаю шаг к стене, освобождая проход. «Что ж, буду плыть по течению. А там посмотрим. Все равно завтра улечу». Это была последняя мысль. Влад ставит корзинку и бутылку на стол, потом поворачивается ко мне. Он смотрит долгим пронзительным взглядом. Я опять себя чувствую овцой, которую готовится съесть хищник. Он и ест, делает быстрый шаг ко мне, хватает за талию, и мы падаем на кровать. Под тяжестью крепкого мужского тела я не могу дышать и сопротивляться. Его пальцы проникают под платье и стергивают с меня трусики. Жесткий рот требовательно захватывает мои губы. Я пытаюсь что-то мычать, но уже через секунду с головой погружаюсь в желание.